градусы. Режиссер. Враг мой, бойся меня, друг мой, не отрекайся от меня, нелюбимая, прости меня, любимая, люби меня, враг мой, бойся меня, друг мой. Ставропольцы из градусов с начала 2000-х пытались сделать хит и в итоге провели ловкую операцию по скрещению эстрадного хип-хопа и R&B с безобидной гитарной лирикой примерно в духе Умы Турман. Первое слышнее в их прорывной песне «Режиссер», где даже есть дансхольный бридж на английском языке. Второе – в закрепивший успех «Голой». В итоге градусы стали лидерами краткосрочного тренда на задушевные мужские песни про обычную жизнь с ее не менее обычной философией. «Любимая, люби меня, нелюбимая, прости меня». За ними последовали песни «Пицца» и «30 февраля». И у всех у них в той или иной форме звучал примерно один мотив. Вот так и живем. Если мы живем вот так, значит так надо. Роман Пашков. Вокалист, автор песни. Я приехал в Москву с другой командой вообще. Она называлась «10 ног». Это был танцевально-певческий бойз-бенд, играли поп. Мы приехали из Ставрополя покорять простор России. С продюсером Олегом Некрасовым нас познакомил Назим. Фамилию не помню, это было 20 лет назад. Музыкант, который придумывал нам аранжировки и решил себя попробовать в продюсировании. Он занимался нами, но не потянул и решил нас сдать Олегу Некрасову. Вот, собственно, тогда мы и познакомились. Мы записали альбом, сняли клип, который даже крутили в утренней почте. Ну а после этого все стало угасать, не поперло, группа 10 ног развалилась. Но буквально через 10 лет мы с Некрасовым опять встретились, и я был уже с градусами. Меня смущало его бэкграунд как продюсера, но в нашем бизнес-проекте еще участвовал Вячеслав Мартыненко, как раз участник 10 ног. Славик пришел на концерт уже новой группы и говорит: «А давай, я хочу попробовать себя в качестве продюсера». Я улыбнулся, а Слава добавил: «Но я один не потяну, вот поговорил с Олегом Некрасовым». Договорились снова попробовать в течение года-двух. Если ничего не получается, то мы жмем руки, расходимся, и никаких обязательств у нас не будет. С этим расчетом оно и поперло. Я вообще думал о сольном проекте. Сочинял песни после распада первой группы. С Русланом Тагиевым, нашим вторым фронтменом, мы дружили, периодически общались. Какие-то у нас были творческие посиделки, он мне помогал с аранжировками. Однажды он пришел в гости, и я ему показал режиссера. У меня был куплет и припев. Мы записали демку на какой-то минус, и потом Руслан напел «Лай, ла-ла-ла-ла-ла-лай», ну и придумал эту регги-абракадабру. Вот так она и получилась. Ну а «Голая» — это моя полностью песня. Ну, мелодию бриджа придумал Руслан, но остальное мое. На кого мы ориентировались? Надо просто перечислить то, на чем вырос, наверное. Red Hot Chili Peppers, Jamiroquai, Lenny Kravitz. Еще Nirvana, Radiohead. Из наших – банально Земфира, Мумитроль. Если раньше прям в детство смотреть – Моральный кодекс. Ну еще много кто. Крематорий я вот тоже слушал. Если бы градусы не выстрелили, я бы бомжевал, наверное. Дело в том, что у меня не было вариантов других. Считаю, мне супер повезло, я заскочил вообще в последний вагон. Редко у кого получается так выстрелить, когда тебе за тридцатку. Я думаю, это и продюсерская работа, и везение. И в песнях тех, может быть, была энергия, которую я долго копил. Они сразу зашли с первого трека. Продюсер, если и влиял, то минимально. Музло мы делали сами, записывали сами. Прибегали к помощи музыкантов каких-то сторонних. Либо гитаристов, либо аранжировщиков, да. Но основа всегда была наша. И, конечно, вариант тоже. Потом мы встречались, обговаривали какие-то моменты. Например, с «Голой» было так. На репетиции мы ее играли, как красивый медляк. Нам всем нравилось. Тут приходит Олег Некрасов и говорит: «А попробуйте ее сделать быстрой». Сначала я не понял, как ее сделать быстрой, но через пару репетиций она превратилась в то, что стало. Продюсеры – это про зависимость. Финансовую, творческую вообще. Лучше быть свободным – это кайф. Но нужно иметь тогда свое чутье. Мне кажется, не все им обладают. Плюс не все музыканты бизнесмены. Есть артист, который артист. Вот я, честно говорю, бизнесмен херовый. И в продвижении, и во всем остальном. У меня лично не получится быть и артистом, и продюсером. Я не умею. Но я знаю артистов, у которых легко это получается. Они рубят бабло, остаются независимыми, делают, что хотят. Ну, это круто. Сейчас мне кажется, что если ты не такой, то значит что-то с тобой не так. Мне кажется, сейчас канает либо рэп, либо что-то альтернативное. Чтобы понравиться, надо очень-очень извернуться и в плане саунда, и подачи, и манеры, не знаю. Я для себя давно уже определил, что разделения на рок и поп уже давно нет. Сейчас либо рэп, либо все остальное. Интервью брал Андрей Клинк в 2020 году. Олег Некрасов, продюсер. Шел 99-й или 2000-й год, может 2001-й. Ко мне обратились пацаны, коллектив под названием 10 ног. Догадываюсь, почему 10 ног? Так можно было и 10 ИС назвать. Но вообще еще и потому, что они танцевальной группы были. Мы вместе с ними делали очень модную, очень продвинутую музыку. В группе участвовал Роман Пашков, будущий фронтмен «Градусов». Тогда это было 5 нищих пацанов, я им снимал квартиру на 5, кормил у себя дома. Ну, год почти мы что-то делали, но музыка реально была очень-очень в никуда. Мы хотели быть модными-модными, самыми первыми. Но не получилось. Нас не поняли, не приняли. Потом, через год, каким-то образом расстались. Слава Мартыненко, мой нынешний партнер, который с ними играл тогда, пошел в клубные промоутеры. Спустя несколько лет Слава ко мне приходит и говорит: «Олег, слушай, тут мне Роман принес демки какие-то, может, попробуем из них что-нибудь сделать?» А я тогда еще руководил РУ-ТВ в том числе, послушал и говорю: «Ну давай, встретимся, поговорим». Роман и Бакс меня пригласили на концерт, я послушал, что они там играют. Это был, конечно, какой-то трэш. Они пьяно играли всякую херню, в том числе песню «Какашки». Я расстроился, потом переслушал весь материал в демках и увидел две красивые песни, в том числе режиссера. «Давайте тогда уже я буду руководить, потому что вы нихера не понимаете», — сказал я тогда. Ну, на том и порешили. Стали делать режиссера, и с демо я уж пошел на радиостанции, чтобы показывать новый проект, рассказывать о нем. И пришел специально сразу на радио «Максимум». Я подумал, что мы так расширим аудиторию. И с Агутиным мы так же делали. Агутин тоже звучал на радио «Максимум», представляете? В 90-е Козырев его ставил. Мы договорились с радио «Максимум» и обратно на студию. Записали. Но режиссер звучал жестковато. Когда мы с моим звукорежиссером остались на студии, я сначала накидал туда гитары, вот те мотивы, которые есть в песне сейчас. Мы размазали их по всей песне, но уже получше стало, прямо зазвучало. Затем позвал Кристину Диркс, хорошую поющую девочку, и дал ей конкретные ноты. Слушаю, все, сложилось. И со следующего дня песня начинает играть на радио «Максимум». Через 2 недели на русском, затем на Европе Плюс, и ее подхватывают все. Я парням сказал: мы делаем прям мужской, прям пацанский, но попсовый проект. Поэтому в клипе на режиссера я их заставил драться из-за девчонки. Это круто, это любовь, это чувство. Из-за этого можно драться, можно спорить. Ну и потом они после драки обнимаются, примиряются. Какие же мы мудаки нашли, из-за чего драться. Это стало правильной приправой к образу. И со следующими песнями, которые они уже исполняли от этого образа, было сильно проще. «Голая» была медляком изначально. Я прихожу на репетицию, они играют ее группой. Рома ее пел, но очень вяло. Напечатал мне текст и говорю: «Ребята, это же боевик, это мегабомба». «Да ладно, ты че, че такого, девчачья песня какая-то». «Вы дебилы, это боевик», отвечаю. Мы тут же поменяли темп, Роман чуть активнее стал петь. Я там скакал, прыгал на репетиции. Тут же записал видео на телефон, отправил нашему пиар-менеджеру и в эти гули, паре своих коллег, сопроводив словами: «У градусов новый суперхит». И все получилось. Спел бы молодой пацан голую, она могла бы звучать пошловато. Но когда об этом поют взрослые мужчины, то слушается она по-другому. Песня предполагала, что их герои уже живут какое-то время с женщиной, а не приводят разных периодически. До сих пор не могу понять, почему это никого не испугало. У меня была какая-то малюсенькая такая червоточина внутри. Ну неужели такую прелесть зарубят? Но когда подхватил Первый канал, когда Лайма Вайкули попросила меня спеть дуэтом с градусами на НТВ, я понял, что все, песня пошла в народ. Ну как у Шнура с Лабутенами. Все сценарии клипа были об одном: она ходит голая по квартире, либо он по телевизору ее голой видит. Ну и таких сценариев было штук 40. Причем люди присылали не безымянные, мегамастера. И тут режиссер Владилен Разгулин говорит: «Ну, у меня есть вообще идея, но вам, наверное, такое не надо». Они едут, едут, потом сбивают тёлку и все. А все остальное время она тащит его. Ну, где тащит, не знаю, музей какой-нибудь найдем. Вот так все и получилось. Я не верю в то, что музыкант может делать все сам. Команда нужна по-любому. Будет ли в этой команде продюсер? Надо разобраться в понятиях. Но у музыканта очень быстро появляется потолок, к которому он ударяется, и ровно с такой же скоростью летит назад, если нет мощной опытной команды. Правильных людей, заинтересованных и верящих в себя. Либо артист занимается менеджментом, продажей своих песен и концертов, либо он занимается музыкой. Потому что вместить все просто невозможно. В какой-то момент градусы ушли и от меня, и от Славы, с которым они играли еще в той группе «10 ног». Говорили, что им нужен какой-нибудь новый виток. Ну, хорошо. Поправьте меня, если что, но хитов я пока не слышал после разрыва наших отношений. Ни одного хита. Это говорит о том, что они не самодостаточны и никогда не были самодостаточными артистами. Агутин, например, артист самодостаточный. Во мне есть тщеславие, но оно не гипертрофировано. Безусловно, мне приятно, когда знают мои победы. Но самое для меня лучшее, когда свои победы знаю я. У меня 3 мегапроекта – Агутин, Непара и Градусы. Они что-то изменили в нашей стране, и не только в музыкальном плане. Я этим горд. Надо ли мне больше? Нет, не надо. Я достаточно свободно себя чувствую на людях. Кто знает, тот знает, это первое. А второе, если рядом с артистом постоянно появляется продюсер, дает за него интервью, постоянно мелькает в прессе. На мой взгляд, это очень обесценивает самого артиста. Поэтому рядом с Градусами я никогда практически не появлялся. Это ж пацаны, они сами сидят, рубят, они сами все делают, ну и это круто. Может быть, поэтому у меня достаточно быстрые взлеты были. Потому что артист появлялся как бы из ниоткуда. О них никто раньше не слышал, не знал, тут ух, такой самородок. Это всегда уважается намного больше. Интервью брал Андрей Клинк в 2020 году.